Глава 43. Великая добыча. Юэ Джун, Цзэцэн У и Чи Ян были главной ударной силой в борьбе с охотниками. В том бою они все были серьезно ранены и могли только отдыхать в следующие дни. Лу Вэнь своим навыком малого исцеления лечила их травмы. Каждый раз, как только восстанавливала 4 МП, благодаря ей травмы их троицы удалось сдержать и постепенно начать восстановление. Так как они были ранены, то исследования этого мира и поиск продовольствия были приостановлены. Хоть Ван Чуан и достиг 3 уровня, но без поддержки Юэ он не готов был сражаться с зомби. Остальные боялись зомби еще больше. «Скелетон, передай мой рюкзак!» Лежа на кровати, Юэ посмотрел на стоящего рядом скелета. Получив приказ, в глазах скелета вспыхнуло магическое пламя, и он принес рюкзак Юэ Джуну. В рюкзаке лежали 2 книги и шкатулки сокровищ, выпавшие из охотников. Каждая шкатулка с сокровищем, каждая книга навыка были крайне редки и крайне важны в этом мире. Если бы они не нашли книгу навыка малого исцеления, то Чьян и Цзэцэн У сейчас были бы мертвы, так как они не смогли бы найти врача. А Юэ лежал бы в постели в течение нескольких месяцев. Юэ попросил сидящую рядом с ним Лу Вэнь открыть рюкзак и единственной здоровой левой рукой достал 2 книги навыка. Книга навыка 3 уровня. Усиление оружия. Активный навык. Увеличивает урон и прочность оружия. Активация потребляет 2 SP и 2 MP. Для поддержания действия навыка, каждые 10 секунд, потребляется 1 SP и 1 MP. Эффект навыка зависит от физических характеристик. Книга навыка 3 уровня. Усиление тела. Пассивный навык. Добавляет 5 пунктов стойкости и 3 пункта к живучести. После получения класса воин, добавляет еще 5 пунктов стойкости и 3 пункта живучести. Получив описание, глаза Юэ вспыхнули с жадным блеском. Оба навыка 3 уровня, оба навыка сильны, и оба навыка будут ему полезны. Чем выше стойкость, тем больше нагрузок может выдержать тело, как в бою, так и в повседневности. Высокая живучесть позволяет быстрее восстанавливаться поврежденному телу. До недавнего боя Юэ ни разу не повышал эти характеристики, потому что ни стойкость, ни живучесть не защитят от инфекции, которую можно получить всего через одно прикосновение с зомби. Эти 2 характеристики, конечно, не бесполезны, но Юэ больше нуждался в выносливости, силе и ловкости. Именно эти параметры позволили ему выжить и сражаться. Юэ колебался, но не стал сразу изучать эти ценные и мощные навыки. Вместо этого он решил достать 2 голубых шкатулки с сокровищами. До этого он только один раз видел бронзовую шкатулку, которая выпала из первого эволюционированного зомби. Из обычных зомби выпадали только белые коробки. Юэ открыл первую голубую шкатулку. Вспыхнув приятным голубым светом, она исчезла, а на ее месте появился серебристый, мощный барабанный револьвер. Револьвер Стингер. Оружие 3 уровня. Это оружие будущего. Современные технологии производства оружия смогут создать подобный револьвер не раньше, чем через 20 лет. Может убить большое животное с одного выстрела. Калибр 17,5 мм. Барабан на 3 патрона. Раз в день оружие генерирует специальный патрон – Стингер. Недостатки. Мощная отдача. «Потрясающее оружие!» – подумал Юэ, разглядывая револьвер Стингер. В настоящее время самый мощный револьвер – это Smith & Wesson American V500 револьвер. Пистолет с калибром 12,7 мм. Выстрелом способен завалить льва или тигра. Этот же револьвер Стингер имеет калибр 17,5 мм, что ближе к артиллерийскому оружию, так что можно себе представить мощь этого оружия. Нормальные люди не справятся с отдачей от такого оружия. Возможно, они даже сломают руку. В нетерпении Юэ открыл вторую голубую шкатулку. Из нее появилось синее кольцо с выгравированными неизвестными рунами. Кольцо Торн. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Дополнительный навык. Шип. Навык позволяет вызвать из-под земли 3-метровый шип для неожиданной атаки. Радиус действия – 50 метров от пользователя. Время перезарядки – 24 часа. Нет требований к пользователю. Из обеих голубых шкатулок появились невероятно мощные предметы. Далее, открывая белые шкатулки, 4 оказались пустыми, а из 2 последних появились 2 меча Тандао. «Лу Вэнь, надень и все время носи это кольцо. А сейчас исцели меня». Юэ передал ей кольцо Торн. «Это мое обручальное кольцо?» Захихикала Лувейн. Она надела его на безымянный палец правой руки и внимательно с улыбкой рассматривала красивое кольцо. Кольцо Торн было изящным ювелирным украшением. Гравировка с загадочными рунами выглядела особенно завораживающе. «Я дал это кольцо на время. После выздоровления мы намерены применять его в бою». С усмешкой ответил Юэ. «Кольцо Торн имеет дополнительный навык с мощной разрушительной силой и может убить сильного врага, тем самым спасти жизнь». «Жадина!» Надулась Лувейн, протягивая свои руки к его правой руке и используя свой навык. Два сгустка белого света вошли в его руку. Страшно опухшая рука начала возвращаться к первоначальному состоянию, а перелом стал немедленно заживать. Видя, как Лувейн озабоченно и осторожно занималась его лечением, Юэ внутренне ощущал тепло. Лечение от малого исцеления не всемогущее. Травмы трех раненых были слишком серьезными, чтобы исцелить их быстро. Лувейн смогла их полностью исцелить только через 6 дней. На утро 10-го дня зомби-апокалипсиса Юэ Джун, Чиян и Цзэцэн У полностью восстановились. Собрав их, Юэ приступил к распределению добычи с охотников. «Это твоя доля добычи после победы над двумя охотниками», — передал он Цзэцэн У ее часть. «Здесь книга навыка 3-го уровня, усиление оружия, меч Тандао и 200 СЦМ. Остальное Чияну и мне. У тебя есть возражения?» Распределение выпавших предметов имеет очень большое значение для команды. Из-за несправедливого распределения добычи команда может легко разрушиться. Даже если Юэ внес наибольший вклад, он не хочет никого обделять. «У меня нет возражений». После внимательного осмотра доставшихся ей предметов, она удовлетворенно кивнула. С ее мастерством фехтования Цзэцэн У больше всего не хватает силы. Ее урон недостаточен. Этот навык, усиление оружия, позволит ей компенсировать ее недостаток и даст разрушительную силу, увеличив ее эффективность в бою. Поэтому у нее нет никаких замечаний к распределению.